Выяснилось, что у Какаши Сенсея все-таки два глаза, что вскрытый протектором глазницы находится шаринган, и что человек, атаковавший их, был монстром. Забуза Мамачи неуловимо напоминал Сенсея. Не только силой, этот ниндзя-отступник был почти так же крут, как их учитель, но и лицом, закрытым маской. Его огромный меч устрашал, густой туман не позволял ориентироваться, а давящая обволакивающая жажда убийства заставляла колени дрожать и подгибаться. Хотелось сбежать, сломя голову, но Наруто помнил о своем долге, о своем пути как шиноби, о том, что будущий Хокаге никогда не будет сдаваться и отступать перед трудностями. И команда 7 приняла вызов противника, с которым не смог справиться даже Какаши Сенсей. Когда учитель попал в ловушку водяной тюрьмы, Наруто не растерялся. Быстро переглянувшись с Саски, он, под прикрытием дыма от уничтоженных Забузой теневых клонов, задумал и реализовал свой хитромудрый, достойный Хокаге план. Брошенный Саски Фума Сюрикен оказался с сюрпризом. Напарник безупречно исполнил дзюцу теневого Сюрикена, что могло поразить какого-нибудь менее опытного противника. Но Забуза заметил второй Сюрикен, сокрытый в тени первого, и легко ушел от атаки, по крайней мере так ему поначалу показалось. Наруто, превратившийся из Сюрикена обратно в самого себя, сумел, метнув куной, ранить отвлекшегося Забузу. И пусть рана была больше похожа на царапину, своей главной цели Наруто добился. Сенсей был освобожден от тюремного дзюцу и дал бой, на который Наруто смотрел, отвесив челюсть. Руки двух сильнейших шиноби складывали им так быстро, что невозможно было уследить за пальцами. Огромные водяные драконы были настолько внушительны, что Наруто очень-очень-очень сильно захотелось изучить хоть что-то, хотя бы в половину настолько же крутое. И когда противник был повержен, а затем и убит иглами ниндзя-охотника из Киригакури, голова Наруто была занята мечтами о новых потрясающих дзюцу, которыми он будет поражать полчища врагов. Волоча в дом Тадзуны Какаши Сенсея, потерявшего сознание от переутомления, Наруто думал о том, что его гениальный трюк с трансформацией в сюрикен был для будущего Хокаге чем-то самим собой разумеющимся, как и победа над вражеским джонином. Так что направо и налево хвастать таким он не будет, перед его будущими свершениями это сущие мелочи. Разве что нужно будет рассказать Кибе, чтобы не задирал нос, а еще Чоудже и Шикамару, потому что они друзья. Ну и Ина, чтобы та увидела, что Наруто круче Саски. А еще Хинати-чан, ведь она за ним заботливо ухаживала. И еще Конохамару, чтобы он понял, насколько бессмысленны попытки одолеть Наруто. И еще, когда они добрались до дома Тадзуны, их встретила красивая Цунами-чан, дочь старого алкоголика. Пришедший в себя Какаши Сенсей ошарашил всех известиями, что Забуза, скорее всего, жив, а значит тот Инин, его сообщник. После чего повел Гининов тренироваться. Упражнение хождения по деревьям было бы очень крутым занятием, если бы у Наруто получилось круче, чем у Саски. Но, к величайшему унынию их обоих, первой на вершину зеленого исполина поднялась Сакура-чан. Затем она дала Наруто несколько очень хороших советов, как правильно соизмерять свою силу, как обрести спокойствие, чтобы кора под ногами не взрывалась, отбрасывая от дерева прочь, и Наруто обрадовался по двум причинам. Первой было то, что Сакура-чан рассказала ему, а не засранцу Саске, а второй, что многое из рассказанного Наруто и так уже знал из секретного свитка. Изо всех сил соревнуясь со своим соперником за сердце самой прекрасной Кунаичи, Наруто лелеял хитрейшие из планов. Но, к сожалению, Саске его из поля зрения не терял, а свои секреты раскрывать не хотелось. Сын сестренки Цунами был нытиком и сопляжуем. Наруто ненавидел таких, готовых сдаться, только-только увидит трудности. Взбешенный нытьем маленького плаксы, Наруто убежал в лес. Ему нужно было успокоиться, а что может быть лучше, чем при этом натянуть нос засранцу. На этот раз клоны не подвели. Наруто даже не пришлось рассказывать о своем плане, они все знали и так, точно так же, как и сам Узумаки пылали жаждой превозмочь Саске. Так что все деревья в округе были оккупированы оранжевыми фигурами, а их кору изукрасило множество зарубок от кунаев. Неожиданно проявился побочный эффект от такого полезного тренировочного дзюцу. Когда клоны развеялись, на Наруто напала сильная сонливость, с которой он, впрочем, мог бороться, но решил этого не делать. Погода была теплой, а трава мягкая и густой, поэтому он заснул прямо на поляне. А утром он встретил ее. Прекрасная девушка с длинными темными волосами и бездонными карими глазами была красивей, скрипя сердце. Наруто вынужден был это признать, даже чем Сакура-чан. Она собирала травы для больного друга. Она спросила Наруто о причинах, по которым он хочет стать сильным. И затем сказала то, что для Узумаки прозвучало как истинное откровение. Нельзя стать сильным ради получения признания. Нельзя стать сильным ради славы или денег. Истинную силу человек может обрести только в одном случае, когда есть люди, которых он должен защищать. У Наруто были такие люди. Дедуля Ирука-сенсей, Аэми-чан и старик Тиучи, прекрасная Сакура-чан и ребята из класса, даже Какаши-сенсей и засранец Саске. Да чего уж там, Наруто должен стать Хокаге, чтобы защитить свою деревню, каждого жителя в ней. А затем, как горсть снега за шиворот, было открытие. Одна из самых красивых девчонок, которых Наруто когда-либо видел, Хаку-чан, внезапно оказалась Хаку-куном. Это было противоестественно, это было надругательством над правильным порядком вещей. Затем была встреча с командой, и Наруто смог продемонстрировать свою крутизну, закинув руки за голову, прогулочным шагом взобравшись на дерево. Но, к его огромной досаде, засранец Саске непринужденно взобрался на соседнюю ветвь. Команда оставила его охранять сестренку Цунами и Нытика Инари, а сами отправились охранять строительство моста. И, когда на семью Тадзуны было совершено нападение, когда Инари, преодолев себя, бросился отважно защищать маму, когда Наруто, от души наваляв двум головорезам Гата, понял, что команда в беде и отправился на выручку, случилось непоправимое. Саске, засранец Саске, напарник Саске, лучший друг Наруто Саске, отдал свою жизнь для того, чтобы жил он, и виновник смерти его друга, его дорогого человека, погибшего из-за того, что Узумаки был слишком слаб, чтобы защитить, стоял прямо перед ним. Наруто не обращал внимания на окружающий мир, его не волновали хвосты алой ауры, взметнувшиеся из его тела, не волновало то, что противник, враг, убивший его друга, стоял в неуничтожимом ледяном зеркале, что сам он был изнеможен и покрыт ранами, что в спина его напоминала подушечку для иголок от воткнутых туда синбонов, и даже на то, что раны, подчиняясь неведомой силе, стали стремительно заживать, не оставляя за собой даже шрамов. Перед Наруто был лишь враг, а душу его переполняла тяжелая алая ненависть. Движение всего мира замедлилось и почти застыло. Пролетавшая вверху чайка зависла в воздухе, сражающиеся на огромной скорости за Бузой Какаши-сенсей внезапно стали медленными и вялыми, не поднимаясь с четверенек, со скоростью, которая в иное время привела бы его в восторг, но теперь не имела значения. Он бросился на замершего в ледяной зеркальной глади Айнина с зажатыми между пальцами длинными иглами синбонов. Ногти Наруто, превратившиеся в острые звериные когти, оставляли глубокие борозды на бетонной поверхности моста. Полетевшие в Узумаки иглы, столкнувшись с алой тяжелой чакрой, бессильно отлетели прочь. В зеркале, к которому подбежал Наруто, отражение шиноби в маске исчезло и, мигнув, появилось в остальных зеркалах купола. Охваченный ненавистью Наруто отпрыгнул и зарычал, как дикое животное. Фигура Айнина мелькнула в нескольких зеркалах, из которых вылетели синбоны и вонзились Наруто в спину. Узумаки вновь издал горловое рычание, иголки, вытолкнутые чакрой и заживающей плотью, упали и звякнули об бетон. Наруто, увидев проблеск врага в одном из зеркал, вновь взревел и быстрее мысли ударил, вдребезги разбивая неуничтожимый лед. Противник с трудом ушел и, воспользовавшись шансом, выпрыгнул откуда-то сверху, целясь зажатыми в руках иглами в голову Наруто. Узумаки, ведомый звериными инстинктами, отскочил, всеми четырьмя конечностями скользя по бетону. Увидев, что промахнулся, враг вновь попытался уйти в зеркало, но Наруто был гораздо быстрее. Когтистая рука ухватила предплечье противника, причиняя тому невыносимую боль. Алая аура взметнулась вокруг Наруто, ударив в зеркала, и те начали покрываться трещинами и осыпаться острыми ледяными осколками. Рука со звериными когтями сжалась в кулак и что есть сила ударила в закрытое безликой маской лицо. Сила удара была столь велика, что враг отлетел, сокрушая спиной одно из своих зеркал, пролетел несколько метров и безжизненной куклой покатился по бетонным плитам. Белая маска в месте, куда пришелся удар, покрылась трещинами и осыпалась. Противник с трудом оперся подгибающимися руками о землю, встал на колени и медленно поднялся на ноги. Наруто вновь бросился на врага, взвился в воздух, занося кулак, чтобы сокрушить отрешенное лицо. Хаку, человек, скрывавшийся под маской, будучи непримиримым врагом, оказался тем, кто, несмотря на единственную недолгую встречу, плотно занял место в сердце Наруто, став его другом, одним из самых дорогих людей. Несмотря на окутывающую сознание ярость, несмотря на ненависть и злость, Наруто замер, остановив кулак в считанных сантиметрах от лица Хаку. «Так значит там, в лесу, это был ты?» – прорычал Узумаки. «Почему ты не ударил?» – безжизненным голосом прошептал Хаку. «Разве ты не должен отомстить за смерть друга, убив меня, или твоя клятва была лишь пустыми словами?» Наруто оглянулся, посмотрев на тело Саске, иссушающая ярость вновь наполнила его душу. «Будь ты проклят!» Кулак Наруто взметнулся и ударил противника в лицо. Хаку поднялся с земли, вытирая кровь с уголка рта. «Таким ударом меня не убить. Где же вся твоя сила? Где твой гнев?» Наруто просто смотрел на Хаку, не в силах поверить, что это тот же человек, которого он встретил на лесной поляне, тот, кто хотел лишь одного – защитить человека, дорогого его сердцу. Многие допускают эту ошибку. Они оставляют жизнь врагу, поддавшись жалости, идя на поводу своей слабости. Наруто глядел в безжизненные карие глаза, которые слишком уж напоминали ему то, что он частенько видел в зеркале. Он видел пустоту, обреченность, безнадегу. То, что он успешно прятал, стоило ему выйти на улицу, показаться кому-то на глаза. Хаку оказался проницательным человеком. «Ты такой же, ты знаешь боль, ты знаешь безнадежность. Быть ненужным, влачить бессмысленное существование. К чему ты клонишь?» – спросил Наруто. «Забуза-сан не нуждается в слабом помощнике. Теперь мое существование не имеет смысла. Ты отнял смысл моей жизни». Наруто смотрел на своего друга, на своего заклятого врага, и какое-то странное ощущение скреблось на краю его сознания. Это было что-то противное, напоминающее царапание ногтей по доске в классе, скрип пенопласта или визг плохо смазанного механизма. «Почему? Почему он тебе так дорог? Он же плохой, он нукинин, убивает людей. Почему? Когда-то были живы люди, которых я любил, с которыми был счастлив. Мои родители были такими добрыми, такими заботливыми. Но, когда я был еще ребенком, случилась беда. Беда? Какая беда? Моя кровь. Кровь? Что произошло? Мой отец убил маму, а затем хотел сделать то же и со мной. Что? Но почему?» Слова Хаку звучали дико. В стране Воды была гражданская война. Все ненавидели носителей кеткигинкай. Кеткигинкай – это люди с особыми генами, люди, похожие на меня. Кланы с наследием крови были очень сильны. Остальные им завидовали и обвиняли во всех несчастьях. Им пришлось скрываться, прятать правду о себе. Тех, кому это сделать не удалось, уничтожали, несмотря на цену. Моя мать была наследницей одного из кланов с наследием крови. И отец об этом узнал. И когда я увидел, что мама погибла, я убил его, убил собственного отца. И я понял одну вещь. Какую? Что я никому не нужен в этом мире. Что мое существование бессмысленно. Почему бессмысленно? Ты сказал, что будешь самым сильным шиноби, что все признают тебя. Если бы появился человек, которому ты нужен, разве не стал бы он для тебя дороже всего, дороже самой жизни? Наруто, вспомнив Ируку Сенсея, вспомнив дедулю, старика Тиучи и сестренку Айми, неосознанно кивнул. «Забуза-сан приютил меня, он знал, кто я, он знал о моей крови, которую все боялись и ненавидели, но он все равно принял меня. Это было настоящее счастье. Но теперь ты победил. Забуза-сан не нуждается в испорченном инструменте. Так что, Наруто-кун, пожалуйста». «Что? Пожалуйста, убей меня. Я – сломанный инструмент. В моем существовании не осталось смысла». Скрип пенопласта, стон несмазанного механизма и скрежет школьной доски стали невыносимы. Наруто был настолько ошеломлен словами своего врага, своего друга, что не сразу понял, что же это такое. «Почему ты колеблешься, Наруто-кун? Не понимаю. Неужели, для того, чтобы просто жить, тебе нужно не допускать ошибок, быть лучше всех на свете? Неужели в твоей жизни действительно больше ничего нет? Когда мы встретились на той полянке, то сразу понял, что мы очень похожи, что только ты сможешь меня понять. Прости, Наруто-кун, что тебе придется оборвать мою жизнь. Ты точно все решил, и ничего нельзя сделать, ничего. В моей жизни не осталось больше смысла. А ты, исполни свою мечту, Наруто-кун». Наруто ухватил ускользающую мысль. То, что сейчас творил Хаку, было ничем иным, как хуйня. И на это могла быть одна единственная реакция. «Мы с тобой могли бы стать лучшими друзьями. Ты уже стал моим другом, Хаку. Но я сделаю это не как друг. Я сделаю это потому, что таков мой путь ниндзя». Наруто знал, что его дзюцу действует только на женщин. Он знал, что Хаку, парень, а значит не подвержен действию техники. Но его губы были настолько алыми, глаза были настолько красивыми, а лицо настолько напоминало девичье, что Наруто решил рискнуть. Голубой океан чакры, пронизанный алыми прожилками, пришел в движение, закрутившись огромным водоворотом, в центре которого стоял он, Наруто Узумаки. Все его беспокойство, все ярость, гнев и печаль ушли, оставив только одно – чувство предназначения. Наруто подсознательно знал, что должен применить Бзюцу не из-за убийства Саске, ведь они были врагами, а значит убийство противника – обычное дело. Не из-за того, что Хаку с Забузой помогали тирану в порабощении страны и пытались убить невинного человека, ведь жизнь Нукинина наверняка нелегка, если приходится браться за такие дела. И уж конечно не из-за того, что Хаку исполнял приказы свирепого убийцы, прикончившего в детстве всех одноклассников. Забуза был близким человеком, спасшим Хаку от одиночества. Нет, душа Наруто бунтовала только об одной мысли о том, что Хаку решил сдаться, потерпев неудачу, решив, что из-за такой ерунды Забуза бросит сильнейшего из встреченных Наруто шиноби. Где-то неподалеку раздался чирикающий звук, словно стая голодных воробьев налетала на мешок рассыпанного зерна. Но Наруто было все равно. Прекрасные карие глаза Хаку были прикованы к небесно-голубым, со слегка удлиненными зрачками. Поза великого тайдзюцу, которую Наруто принял неосознанно, сменилась сначала одним медленным шагом, затем другим. Хаку завороженно смотрел на Узумаки, как никогда напоминая девчонку. Рука Наруто медленно размахнулась и с размеренной неотвратимостью обрушилась на лицо противника. На красивом лице появилось обиженное выражение, он совсем как девчонка надул губы. Впрочем, продолжалось это недолго. Забуза-сан. Хаку обернулся и бросился к Нукинину. Но было поздно. Забуза стоял с распахнутыми глазами, на прикрытом маской лице застыло выражение, словно он до сих пор не верил в происходящее. На его руках, ногах и плечах повис десяток собак разных размеров, носивших, Наруто мог бы поклясться, такие же протекторы Конохи, как и он сам. Перед Забузой стоял Какаши Сенсей, и его рука по локоть была погружена в грудную клетку Нукинина, чуть правее того места, где должно располагаться сердце. Возле Забузы возникло ледяное зеркало, из которого выскочил Хаку. Наруто изо всех сил бросился за ним, чтобы защитить Сенсей от того, кто только что собрался умирать. «Забуза-сан!» — вновь закричал Хаку. Но все уже закончилось. Забуза соскользнул с окровавленной руки Какаши Сенсея, и его падающее тело подхватил Хаку. «Хаку!» — прохрипел Забуза. «Подойди сюда, я хочу увидеть тебя в последний раз!» «Забуза-сан! Простите меня! Я проиграл! Я оказался плохим инструментом! Я не смог защитить вас!» «Хаку!» — кашлянул кровью Забуза. «Из тебя получилось великолепное орудие!» «Лучшее, из того, о чем я мог бы мечтать, но я видел в тебе не только инструмент, я видел в тебе своего ребенка, которого у меня никогда не было, ты была мне как дочь». Наруто не верил своим ушам. «Дочь, Хаку, девчонка, она ему соврала, но ведь этого не могло быть». «Да, Хаку похож на девчонку, у него девчачье лицо, девчачий голос, даже при первом столкновении с Забузой, у него были девчачьи манеры поведения». В кимоно от девчонки его не отличить. На него подействовала дзюцу, работающая только против девчонок. Но девчонка, девчонка, невозможно. Но что же мне теперь делать, Забуза-сан? Всхлипнул Хаку, и по щекам его потекли слезы. Как я смогу прожить без вас? Для чего мне теперь жить? Найди свою цель, Хаку. Живи. Поднял угасающие глаза Забуза. Ты слишком молода, чтобы следовать за мной. У Наруто кружилась голова. Он не выдержал. Подбежал к Хаку и ткнул в него пальцем. «Хаку, ты девчонка, не может этого быть!» Забуза рассмеялся тяжелым булькающим смехом. «А ты не очень умный, да, парень, Хаку, ты что, мне соврал?» «Соврала? Прости, Наруто-кун», сквозь слезы сказала Хаку. «Но у тебя было такое смешное лицо, так ты девчонка, Забуза-сан, но что мне теперь делать? Куда я теперь пойду? Кому я теперь нужна, девчонка? Эту задачу тебе придется решить самостоятельно». «Не придется», — внезапно заявил Наруто. Он применил на Хаку секретное тайдзюцу. Хаку оказалась девчонкой. Существовал только один выход. «Я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакури но Сата, должен взять на себя ответственность. Ведь это мой путь ниндзя». Забуза поднял угасающие глаза на Узумаки, и в его последнем взгляде были лишь полнейшие одобрения и бесконечный покой. Хаку закрыла глаза тому, кто составлял смысл ее жизни, и бережно опустила его на землю. Где-то вдалеке раздались аплодисменты. В этот торжественный момент они были настолько неуместны, что Наруто резко развернулся на каблуках, чтобы осадить придурка, вздумавшего. На мосту, в окружении банды головорезов стоял коротышка, одетый в строгий костюм. Несмотря на то, что костюм ничем не отличался от того, что носил родоначальник секретного тайдзюцу Хокаге, несмотря на то, что на лице коротышки тоже были черные очки, но, в отличие от ББП-Исана, он выглядел полным придурком. Не помогала даже зажатая под мышкой тяжелая трость. «Кто ты, придурок?» – закричал Наруто. «Что за идиотов ты сюда приволок? Кто тут настоящие глупцы, так это вы!» – рассмеялся коротышка. «Я Гата, нанявший этих дураков. Я вижу, Забузе мертв, все, как я и планировал с самого начала. Планировал, ты хотел убить Забузу. Шиноби из скрытых селений обходится слишком уж дорого. К тому же они блюдут интересы своих деревень. Вот я и нанимаю нукининов. Они просят гораздо меньше, да и после выполнения задания, когда они ослаблены сражением с противником, мои люди помогают им отправиться в чистый мир. Прекрасный план, не правда ли? А какая экономия денег? Ты предал Забузу и Хаку? Было столько разговоров о Забузе, дьяволе скрытого тумана, а он оказался лишь мелким безобидным слабаком. Наруто был опустошен, эмоционально и физически. У него не хватило бы чакры создать и сотню клонов, а врагов было много, очень много. Внезапно он почувствовал, что кто-то прошел мимо него, мимоходом задев плечо. «Извините, Гата-сан, вы никогда еще не совершали настолько большой ошибки», — сказала Хаку. Кубики Рибача, меч Забузы, покоящийся на ее плече, казался абсурдно огромным. Хокаге окинул усталым взглядом команду 7, чуть дольше задержав взгляд на Наруто. «Итак, позвольте уточнить, вы, отправившись на миссию ранга С, на обычные сопровождения и охрану, столкнувшись с угрозой, выходящей за параметры задания, все равно решили продолжить?» «Совершенно верно, Хокаге сама», — кивнул Какаши. «Затем вы столкнулись и сразились с Нукинином ранга, демоном скрытого тумана Мамачи Забузой?» «Совершенно верно». При этом команда 7 проявила себя безупречно, показав находчивость, силу и превосходную командную работу. Наруто тут же еще раз хотел рассказать, как его план спас всю миссию, но, осекшись под взглядом дедули, просто вскинул в воздух кулак. «Вы вступили в конфронтацию с силами одного из богатейших людей мира. Для такого богача Гата был идиотом», — не выдержал Наруто. «Итак, Мамачи Забуза оказался жив, и вы во второй раз вступили с ним в сражение. С ним и его подручным, обладателем улучшенного генома. В результате сражения один из членов команды 7 погиб. Но ведь Саске попытался заговорить Наруто, но, получив болезненный тычок пальцем в спину, вовремя заткнулся. Затем Хатаки Какаши, применив свое дзюцу, смертельно ранил Забузу. Вы совершенно правы, Хокаге сама. После того, как Узумаки Наруто нейтрализовал вражескую кунайчи, подручную Забузы, появился Гата с головорезами. Нейтрализовал, выпучил глаза Наруто. Такого дзюцу он не знал. Обезвредил, коротко пояснила Сакура-чан. Гата знал, что нападает на шиноби Конохи, но все равно приказал атаковать. Коротышка думал, что мы слабаки, особенно после драки с крутыми нукининами. Вы вступили во временный союз с врагом и обезвредили противника. Хаку-чан была очень крутой. Она складывала печати одной рукой. И этот меч, и синбоны, и ее крутые ледяные дзюцу. А еще, КГХМ. В результате столкновения, все нападавшие, включая Гата, были задержаны и обезврежены. Никто из нападавших не погиб. Хаку-чан не любит убивать людей. В результате судебного заседания, Гата был обвинен в убийстве рыбака Кайзы и приговорен к смертной казни. Активы его компании в стране Волн были конфискованы и направлены на развитие экономики страны. Только Хаку-чан забрала сумму, что коротышка задолжала им с Забузой. Вновь встрял Наруто. Имела на это полное право. Итак, после завершения миссии вы вернулись в Коноху, взяв с собой Хаку Юки, Нукинина скрытого тумана. И ты, Наруто, хочешь, чтобы она поселилась в нашей деревне? Два возражения. Хокаге сама впервые подала голос Хаку. Я взяла фамилию своего приемного отца, так что теперь я Хаку Мамачи. К тому же, технически, я не была Нукинином, так как никогда не состояла в составе сил шиноби ни одной из скрытых деревень. Возражения приняты. Скажи, Наруто, а ты уверен, что готов к подобным решениям? Ты готов поручиться за человека, который едва не убил твоего напарника? Дедуля Хокаге. Взгляд Узумаки был тверд. Тхаку, дорогой мне человек, защищать ее и остальных дорогих мне людей, это мой путь ниндзя. Но даже без этого я обязан взять ее с собой. Но почему, Наруто? В очередной раз задала этот вопрос Сакура-чан. Хокаге окинул своих подчиненных внимательным взглядом из-под полей своей квадратной шляпы. Его лицо приняло расслабленное и чуть отрешенное выражение, словно он погрузился в воспоминания. Затем его лицо озарила добрая широкая улыбка. Поверь, Сакура, иногда мужчина просто обязан брать ответственность за свои поступки. «Просто обязан», – загадочно сказал Сандэми, и Наруто оскалился в ответ. «Дедуля, а что будет с Хаку? Если бы Саски погиб, ситуация сильно осложнилась. Но раз нет потерь среди шиноби Конохи, Хаку Мамачи пройдет через положенные процедуры, будет допрошена и, в случае отсутствия возражения Ибики-сана, сможет вступить в силы шиноби. Она будет в нашей команде», – обрадовался Узумаки. «Нет, сначала она пройдет тесты, чтобы показать свою подготовку. Если ее навыки, изложенные в рапорте, подтвердятся, тогда присвоение ранга Генина будет бессмысленной растратой ресурсов. Свободных мест среди команд нет, значит повысить звание стандартной процедурой на Чунин-Шикен она не сможет. Какаши-сан, каково ваше мнение, как капитана в отставке? Подготовка достаточно. К тому же, ей не привыкать носить маску. Наруто совершенно не понимал, о чем речь, но почему-то верил, что теперь все будет хорошо. Сейчас он получит оплату за миссию, наконец-то сводит Хаку-чан в Ичираку, а потом они найдут Кибу и покажут ему кубики Рибача, чтобы тот и зашел на говно от зависти. Глава 5. Наруто застыл в полной неподвижности, пытаясь выследить своего смертельного врага. У него затекли руки и ноги, невыносимо чесался нос и жутко хотелось рамена. Но он, шиноби, у него есть цель, есть миссия. Он просто обязан выследить противника, узнать его замыслы и жестоко покарать. Он – будущий Хокаге, а некоторые вещи Хокаге не может допустить ни за что в жизни. Так долго поддерживать дзюцу было очень сложно. Но Наруто не собирался сдаваться, ведь иероглиф «нин» в слове «шиноби» обозначал терпение. Терпеть, когда невозможно вытерпеть, выполнять невыполнимое и сохранять покров тайны. А Наруто был лучшим в мире шиноби, ну, по крайней мере, в будущем. В очень-очень недалеком будущем. А пока что он просто был очень крут. И в последней миссии он не просто доказал это самому себе, а сделал это на глазах у прекрасной Сакуры-чан, девушки, которой он отдал свой первый поцелуй. При этих мыслях щеки Наруто стали бы пылающе розовыми, если бы его голова не была сплошным деревом. Несмотря на то, что это было простое сопровождение, несмотря на то, что оплата за миссию была незначительная и не дотягивала даже до сранга, Наруто был рад выбраться из Конохи. Во-первых, он любил смотреть на мир, во-вторых, с ним была Сакура-чан, ну а в-третьих, и в главных, альтернативой была унылая прополка полей, выгуливание собак и подтирание соплей младенцам. Если бы только их цель не была таким трусливым придурком, сжимающимся в комок от каждого шороха. Удивительно, как такой трус смог стать шиноби. Когда они уже были на месте назначения и встретили детей, убирающих из воды мусор, этот придурок сразу осмелел и предложил им миссию Д-ранга по уборке, то, что Наруто ненавидел в своей деревне. И, к его величайшему сожалению, Какаши-сенсей эту миссию принял. А потом все началось. Сначала прилетел ястреб со срочным вызовом учителя назад в деревню. При виде птицы их клиент очень смешно спрятался в кустах. Затем показалась женщина с кунаем в спине, предупредившая, перед тем, как потерять сознание, о нападении на деревню. И сразу стало не до смеха. Нападение неизвестных шиноби, к величайшей досаде Наруто, Саске отразил в одиночку. Пусть Узумаки стал относиться к напарнику гораздо спокойней, невозможно ненавидеть человека, закрывшего тебя своим телом от верной смерти, но, когда Саске, сверкая шаринганом, метнул Фума Сюрикен и поразил сразу нескольких противников, Сакура-чан слишком уж восторженно на это отреагировала, что Наруто очень не понравилось. Она должна восторгаться только человеком, кому отдала свой первый поцелуй, то есть только им. К сожалению, восторгаться действительно крутой работой в понимании Наруто не было чем-то предосудительным, а значит использовать то самое дзюцу было нельзя. К тому же были дела поважнее, у команды 7 появилась настоящая миссия. Дрожащий от страха клиент не хотел показывать Наруто и Саске проход в деревню, Сакура-чан осталась ухаживать за раненой женщиной, но у него не оставалось выбора. Поэтому, после лазания по узким горным тропинкам, длинного прохода через пещеры и ныряния в подводные гроты, Они увидели деревню скрытого водопада, и от зрелища, открывшегося Наруто, после того, как они вынырнули из огромного озера, перехватывало дух. Наруто был шиноби деревни, сокрытой в листве, и всегда считал, что его невозможно удивить размером дерева. В Конохе было полно древесных исполинов, но то, что открылось его глазам, было настолько величественным, настолько титанически огромным, что Узумаки едва удержался от того, чтобы не протереть глаза. В тени этого дерева скрывалась целая деревня, причем туда свободно поместились бы еще 5 таких же, но долго наслаждаться зрелищем им с Саске не дали выскочившие из ниоткуда противники. Учиха вызвался прикрыть отход, велев Наруто защищать клиента. И пусть Узумаки хотел драки, пусть не хотел оставлять напарника одного, но у него была миссия – защитить труса. К тому же Саске был действительно силен, и Наруто не сомневался, что он справится. Клиент воспользовался неразберихой, умудрившись ускользнуть от Наруто. Узумаки не был удивлен, ведь трус был у себя дома, а значит знал каждый уголок. Но не учел одного: он собрался сбежать не от кого-то, а от будущего лидера великой деревни. От человека, поднаторевшего не просто в подрисовывании соплей каменным лицам Хокаге, но и умудряющегося скрыться от последующей неизбежной погони, пусть все равно приходилось отмывать краску, так как и Рука-сенсей был беспощаден. Так что, оставив пару клонов, чтобы каждый из них контролировал обстановку и, если случится что-то непредвиденное, развеялся, Наруто отправился на поиски. Когда Наруто наконец-то нашел клиента, выглядывающего из огромного дупла, его снедало беспокойство. Один из клонов, увидав, что злодеи не только взяли Саске в плен, но и поймали Сакуру-чан, бросился в безрассудную атаку, где и был уничтожен. Второй клон, очевидно, выжидал своего шанса, а значит следовало справиться как можно быстрее и, воспользовавшись предоставленной возможностью, героически спасти девушку своей мечты и засранца напарника. Пусть оба знают, насколько крут будущий Хокаге. От трусливого клиента, сжимающего бутылочку с какой-то прозрачной жидкостью, Наруто узнал, что лидер нападавших, бывший шиноби этой деревни, ставший Нукинином, этот человек, придурок с бородкой и торчащими как иглы дикобраза волосами, начал требовать некую воду героев, угрожая расправиться с заложниками. Оказалось, в бутылке не просто вода, эту жидкость добывали из огромного дерева, и она была величайшей редкостью. Вода усиливала чакру человека в 10 раз, взамен сокращая срок жизни. Пусть стать в 10 раз сильнее было круто, но цена была непомерной. Шиноби, выпивший ее, сжигал свою жизнь. Предыдущий лидер деревни, отец трусливого клиента, выпил эту воду, чтобы отразить атаку сильного врага, но не пережил последствий приема этой штуки. И сын, ставший следующим лидером деревни, очевидно, не годился и в подметке своему отцу. «Шибуки!» — прокричал Нукинин. «Ты знаешь, что я не отличаюсь терпением. Если ты не отдашь воду, я начну убивать детей, одного за другим». Этого Наруто вынести не мог. Он должен спасти Сакуру-чан, спасти детей и даже Саске. Поэтому, поправив протектор, оставил труса предаваться своим горестям, а сам поспешил навстречу противнику. Но его опередили. «Узумаки, Наруто спешит на помощь. Не трогайте детей!» — закричала фигура в оранжевом комбинезоне. Наруто тихо зарычал. «Эти клоны, такие выскочки. Спасти Сакуру-чан должен он, Наруто Узумаки». Клон схватился за свисающую лиану и бросился вниз, навстречу противнику. Это было очень. Лиана оборвалась, и придурок шлепнулся в озеро, как мешок с навозом. Отстойно. Все же жалким клоном не сравнится с великим Наруто Узумаки. «Эй, придурок, не строй из себя героя!» — крикнул один из Нукининов, и Наруто, в кои веки, был с ним согласен. «Заткнись, урод!» — бессильно замахал руками клон. «Я настоящий герой. Мне все же придется убить ребенка!» — закричал лидер Нукининов и взмахнул кунаем. Наруто не выдержал и бросился вперед на врага, но не успел. На долю секунды раньше, выигрывая считанные метры, перед ним пронесся клон, выхватив маленькую шизуку из рук противника и схлопотав кунай прямо в спину. Пробегая сквозь облако дыма от развеявшейся глупой копии, Наруто сложил пальцы крестом. Каге Буншин но Дзюцу. Клонов было много, действительно много, Наруто даже не старался сдерживаться. И, пока некоторые из них бросались на противника, некоторые, взмахивая кунаями, освобождали детей и Саске, а самые удачливые, Сакуру-чан, взгляд Наруто зафиксировался на вражеской кунайчи, единственной женщине в рядах противника. Это была молодая девушка, не намного старше Наруто. Стройная фигура, непокорные каштановые волосы, алые губы. Откровенная одежда не скрывала, а только подчеркивала ее выдающееся достоинство. Если бы не все портящая презрительная усмешка, Наруто назвал бы ее очень красивой, пусть и не настолько, как Хаку или Сакура-чан. Из воспоминаний развеявшегося клона Наруто знал, что она очень сильна, что владеет дзюцу какой-то водяной веревки, по которой может пускать электричество, так был схвачен Саске. И пусть Наруто был уверен в победе, рядом находилось множество заложников, а значит могли пострадать невинные. Наруто знал дзюцу, действующие на женщин, пусть оно не только работало при определенных условиях, но и, как эта вода героев имела свою цену. Но ради спасения жизни этих детей настоящий герой должен пойти на любые меры. Скажите, Кунайчи-сан, для чего вы напали на деревню и взяли детей в заложники? Наруто знал, что рискует. Ее мотивы могли быть самыми разумными. В этом случае придется сражаться обычным способом и рисковать жизнями детей. Зачем тебе это знать, сопляк? Спросила красотка, раскручивая в руке длинный водяной хлыст. Впрочем, я тебе отвечу. Мне нужна вода героев, так что, если ты убедишь Шибуки ее отдать, никто не пострадает. А для чего вам вода героев? Не сдавался Наруто. Каждый, кто ее выпьет, станет намного сильнее. В десятки раз я стану по-настоящему могущественно. Услышав на краю сознания скрип пенопласта, стон несмазанного механизма и скрежет ногтей по классной доске, Наруто облегченно вздохнул. Это была идиотская причина, вода давала временную силу, требуя непомерную цену. По-настоящему сильным мог стать только тот, которому есть кого защищать. А значит все то, что творила эта красотка, было настоящей, полной кхуинья. Впрочем, похоже, это делали все противники, и Наруто был рад, что дзюцу действует только на женщин, а значит не придется брать ответственности за остальных придурков. Взглянув в глаза своей противницы, Наруто принял стойку великого тайдзюцу. Увидев нелепую позу и расслабленное лицо врага, Кунайчи рассмеялась, но, когда ее взгляд наткнулся на внимательные голубые глаза Наруто, ее смех мигом увял. «Как тебя зовут?» – спросил Наруто. Собственный голос, доносящийся до островка спокойствия посреди могучего водоворота, показался ему гулким. «Ха-ха, Хисами!» – ответила Кунайчи. «Хисами-чан, ты поступала очень плохо и очень глупо. Но не беспокойся, я помогу тебе исправиться. Не подходи!» – воскликнула она, не отрывая взгляд от его глаз. «Прости, Хисами-чан, но во всем лишь твоя вина». Наруто медленной походкой двинулся вперед. Хисами сперва попятилась, а затем ее лицо исказилось от злобы, и она взмахнула своим водяным кнутом. Наруто неодобрительно покачал головой. Она делала только хуже. Кнут ударил в Наруто и, разрезав оранжевую куртку, бессильно опал, рассыпавшись каплями воды. «Ты все осложняешь, Хисами-чан». Девушка пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в столб с перекладиной, на которой минуту назад висел связанный Саске. Чем теперь занимается напарник, которого освободил один из клонов, Наруто не знал. У него была более важная задача. Он подошел к девушке, размахнулся, медленно и неотвратимо обрушил удар на ее лицо. Затем он взмахнул другой рукой, и удар обрушился на вторую щеку. «Не беспокойся, Хисами-чан, я позабочусь о тебе, ведь это мой путь ниндзя». Кунайчи только молча кивнула. Наруто развернулся, чтобы броситься в бой, вокруг было полно врагов, и, к собственной досаде, увидел, что враги повержены, что главного противника, придурка с дикобразией головой, победил засранец Саске, пусть и с помощью его клонов. Но прекрасная Сакура-чан не смотрела на Учиха, ее взгляд был прикован к недавней противнице Наруто, и в прекрасных зеленых глазах застыли лишь сочувствие и понимание. После того, как вернулся Какаши-сенсей, после того, как поникшая Кунайчи отправилась с ними в Коноху, после того, как команда 7 предстала перед ликом Хокаге, Наруто ожидал от дедули любой реакции, осуждения, упреков или даже наказания. Но дедуля всего лишь пыхнул своей трубкой. «Вражеская Кунайчи, да, деду, Хокаге сама, Нукинин, да, Хокаге сама, Изамигакури, совершенно верно, Хокаге сама, Изамигакури, это хорошо». Дедуля глубоко затянулся трубкой и, улыбаясь каким-то своим мыслям, отпустил команду отдыхать после трудной миссии. Несмотря на то, что была глубокая ночь, глаза или то, что теперь ему их заменяло, видели вполне неплохо. И долгое томительное ожидание, отягощенное сладким похрапыванием клона в соседней комнате, было вознаграждено. Узумаки отчетливо видел облаченную с ног до головы в черную фигуру врага, видел большую сумку в его руках и знал, что только он, будущий Хокаге, сможет остановить величайшее злодеяние. Раздался тихий скрип дверцы холодильника и помещение озарил неяркий свет. «Ага!» – завопил Наруто во все горло, наконец-то отпустив Дзюцу. Стул, в который он был трансформирован все это время, окутался клубами дыма и появившийся на том месте Узумаки бросился на врага. Противник резко развернулся, отпустив свою сумку. Из нее выкатились яблоки, пара огурцов, помидоров и, к великому отвращению Наруто, несколько соцветий капусты брокколи. Враг, укравший весь запас рамена Наруто и вот уже целую неделю не дающий его пополнить, тот, кто вместо пищи богов оставлял в холодильнике овощи и, Наруто вынужден был признать, весьма вкусные бента, пойман с поличным. Сейчас Наруто ему напада. Хаку-чан, здравствуй, Наруто-кун. Это было довольно изобретательно. Это была ты, украла весь мой рамен, но зачем, овощи очень полезны, Наруто-кун. А ты должен правильно питаться. Но почему, зачем ты это делаешь? Я твое орудие, твой инструмент. Я обязана заботиться о хозяине. Что ты такое говоришь? Ты, личность. Ты, шиноби Конохагакури но Сато. Я думал, ты уже покончила со всей этой чушью. Прости, Наруто-кун, но мне нужно осознавать свое предназначение. Тот, кто мне был дороже всего на свете, погиб в бою. Но теперь у меня есть ты, снова есть цель в жизни. Наруто почесал затылок. Дьявольски прекрасная идея пришла ему в голову. Ну тогда я тебе приказываю вернуть мой рамен. Хаку посмотрела на него с жалостью. Как ты думаешь, Наруто-кун, исполняла ли я все распоряжения своего приемного отца? Но ведь, хороший инструмент должен позаботиться о своем мастере. И, раз мне не нужно больше скрываться, ты будешь есть овощи, сказала Хаку. Глаза ее опасно засверкали и она, подняв с пола помидор, начала медленно надвигаться на него. У Наруто оставался последний выход. Но, к своему глубочайшему огорчению, он осознал, что великая дзюцу не сработает. В этот момент Хаку-чан до отвращения напоминала и руку сенсея. Глава 6. Пусть Саске и был другом Наруто, но Узумаки не признался бы в этом никому, даже под пытками. Ну а то, что Учиха был зазнайкой и засранцем, Наруто мог рассказывать всем хоть целый день. Все утро, пока команда ждала привычно опаздывающего на несколько часов Какаши сенсея, Наруто провел, ругаясь с напарником. Наруто знал, что Саске, выскочка, любит выпендриваться и всегда пытается быть первым, и это было возмутительно. Подобное позволено лишь ему, будущему Хокаге. Какаши-сенсей, получив послание от Делали Хирузина, скрылся по своим делам, Саске ушел во свояси, а Сакура-чан пребывала в унынии, так как Учиха сказал, что она слабее Наруто. Узумаки не понимал, чем она расстроена, быть слабее величайшего шиноби Конохи, победителя Хокаге и крутейших нукининов, по его мнению, было ни капельки не зазорно. Но Сакуру-чан слова Наруто почему-то не утешали. Услышав его предложение потренироваться вместе, она лишь вздохнула, развернулась и побрела домой. Наруто подался за ней, всем своим видом пытаясь показать, что квадратная раскрашенная под камень коробка с вырезами для глаз его совершенно не волнует. Но камень не отставал, поэтому Наруто пришлось на него накричать. «Эй, Конохамару, где ты видел квадратный камень с дырками? Кончай придуриваться, тебя заметил бы кто угодно». Раздался оглушительный взрыв и коробку снесло прочь. «Я и не ожидал меньшего от своего соперника», — заявил Конохамару. «Кажется, мы положили многовато пороха», — задумчиво сказала Майги-чан. Удан лишь молча стоял, пустив пузырь носом. «А чего вы в очках?» — спросил Узумаки, ткнув пальцем в лоб внуку Хокаге. «Очки консервы были крутыми, и что-то мучительно Наруто напоминали. Мы подражаем тебе», — разъяснил Конохамару. В ходе короткого разговора, во время которого Наруто раздулся от собственной важности, выяснилось, что маленькие подопечные Наруто хотели играть в ниндзя, что расходилось с желанием Узумаки тренироваться. Нет, конечно, можно было отправить клона, но эти придурки ничего не понимают в тренировках. Наруто был в затруднительном положении, с одной стороны, ему позарез нужно было становиться сильнее, чтобы утереть нос засранцу Учиха, а с другой было его обещание поиграть. Ситуацию разрядила появившаяся из ниоткуда Сакура-чан, чей вид до сих пор был совершенно убитым. «Но зачем ниндзя играть в ниндзя?» Повесив голову, спросила она. Наруто хотелось сказать, что играть в ниндзя круто, что это мало чем отличается от тренировок, что он знакомит будущих шиноби с их профессией, но Сакура-чан была такой красивой и такой печальной, что он смог в ответ лишь издать невнятное блеяние, почувствовав, как на щеки наползает румянец. «Эй, босс!» Наруто почувствовал, как кто-то дергает его за рукав. Это был Конохамару. «Чего? Скажи, а она твоя?» Конохамару оттопырил мизинец в недвусмысленном намеке. Наруто задумался. Пусть Сакура-чан не особо показывала это, но их первый поцелуй очень многое значил. Наруто широко улыбнулся. «Это сложный вопрос», — задумчиво протянул он. «Скорее да, чем нет. Но официально она моей девушкой не стала. Пока не стала». Сакура-чан очнулась от своего ступора, сверкнула глазами и сжала кулаки. Наруто одарил ее прямым твердым взглядом, и она, отведя глаза, ответила. «Нет, Наруто, не мой парень, и никогда им не будет». «Но Сакура-чан, это было больно, действительно больно», и Наруто повесил нос. «Не расстраивайся, босс, у нее все равно огромный лоб и фигура как у парня», как ни в чем не бывало бросил Конохамару. Наруто повернулся к подопечному и окинул его внимательным взглядом. «Хочешь совет от своего босса?» – спросил он. «Очень хороший совет». Конохамару осторожно кивнул. «Беги, словно от этого зависит твоя жизнь». «Что? Беги». Конохамару бросил взгляд через плечо Наруто и, увидев разъяренного розово-волосого монстра, который возник на месте Сакуры-чан, мгновенно засверкал пятками. Наруто расхохотался. «Да, Конохамару, сегодня не твой день». Кто-то осторожно подергал его за рукав, и Наруто неохотно оторвался от уморительного зрелища. «Босс, а твоя девушка не убьет Конохамару-куна?» – спросила Майги-чан. Узумаки задумался лишь на доли мгновения, и улыбка тут же увяла. Он почесал затылок, после чего со всех ног рванул вслед за розовым воплощением ярости и разрушения. Следом за ним раздавались топот ног и тяжелое дыхание Удана и Майги. Наруто посмотрел на следующую миску рамена, поставленную перед ним стариком Тиучи, схватил палочки и с удовольствием накинулся на блюдо. «Ну а что было дальше, Наруто-кун?» — спросила Хаку. Ответил Наруто. «Нам, видимо, придется подождать», — тихо сказала Хисами. Наруто благодарно кивнул, не обращая внимания на мрачный вид бывшей кунаичи дождя, после чего накинулся на рамен с новыми силами. «Ну так что было потом?» — спросила Хаку, дождавшись, когда последние капли бульона исчезли во рту Узумаки. Конохамару пытался убежать, затем спрятаться, затем воспользовался сексидзюцу, чтобы оставить за собой препятствие в виде лежащих в повалку извращенцев. Но все без толку. Сакура-чан его все-таки догнала. А затем, после того, как засранец получил свое, я попросил ее не убивать Конохамару, так как он внук Хокаге, а дедуля расстроится. Так что ему всего лишь пришлось прокричать 50 раз с крыши, что Сакура-чан – самая красивая кунаичи, и что у нее прелестный лобик. А потом Какаши-сенсей собрал нас и сказал, что мы пойдем на экзамен и будем чунинами. Тебе придется постараться, Наруто-кун, ведь там будет участвовать много сильных шиноби из других деревень, задумчиво сказала Хаку. Ага, я видел с крыши. Они все какие-то странные. Я даже видел какого-то накрашенного толстяка в костюме кота. Жалкие неудачники не знают, что их ждет встреча с будущим чунином Наруто Узумаки. Вами я была джонином. Повесила нос Хисами. А теперь я жду выпуска Академии, чтобы стать генином. Генином. Не расстраивайся, Хисами-чан. Решил поддержать девушку Наруто, но внезапно кошмарная мысль пришла ему в голову. Хотя нет, будут Д-ранговые миссии Тора-чан. Можешь смело расстраиваться и паниковать. Так ты хочешь стать чунином, чтобы не пропалывать огороды? Хитро улыбнулась Хаку. Нет, вернее, не только. Стать чунином мне нужно, чтобы получить шляпу дедули. Я защищу всех, кто мне дорог, меня признает деревня, а еще я восстановлю свой клан, как придурок Саске. Клан, удивилась Хисами. Я слышала о Узумаке, но ты уверен, что получится? Многие деревни разыскивают людей с красными волосами и сильной чакрой. Да, я знаю. Мою маму когда-то похитили шиноби Кума, а папа ее спас, а потом взял ответственность. Скажи, Наруто-кун, Хаку придвинулась поближе, а может ты хочешь восстановить клан более естественным способом? Естественным, что ты имеешь в виду, Хаку-чан? На стойку перед Наруто с легким стуком встала еще одна миска с рамином. Старик Тиучи, с интересом слушавший разговор, заметил. Хаку-сан права, ты начал окружать себя множеством красивых девушек. И что? Тебе не кажется, что пока рановато для детей? Детей? Каких детей? Хисами застонала и прижала ладони к лицу. Хаку с интересом наклонила голову. «Знаешь, Наруто-кун, я тебе все расскажу чуть-чуть попозже. А пока что тебе нужно всего лишь выжить на экзамене». Харуна Сакура не сомневалась, что экзамены будут очень сложными, и несмотря на то, что она была лучшей кунаичи класса, ее ждет множество неожиданностей и потрясений. Но к тому, что самые ужасающие события в ее жизни случатся даже до того, как они доберутся до 301 аудитории, Сакура не была готова. Когда их команда подошла к аудитории 301, Саски-кун проявил свою крутизну, сразу же обнаружив это гендзюцу. «Саски-кун крутой». На вопрос Саски-куна, Сакура ответила, что она тоже раскусила иллюзию, так что получалось, только Наруто Бака был единственным из их команды, кто попался на такой тупой трюк. Пока Саски-кун не сказал, ты даже не задумалась, что это второй этаж, а затем началось что-то невообразимое. Тот странный парень в зеленом костюме зафиксировал взгляд своих абсолютно противоестественно круглых глаз и предложил стать его девушкой. Его улыбка была ослепительной, причем в буквальном смысле этого слова, окружающим пришлось прикрывать глаза тыльной стороной ладони. Сакура, не раздумывая ни мгновения, этому странному шиноби категорически отказала, что вызвало у глупого Узумаки приступ самодовольного смеха. А затем зеленый генин вызвал Саски-куна на бой. Сакура не сомневалась, что последний член клана Учиха размажет генина по полу, но перед тем, как начался поединок, этот парень пристально взглянул на нее из-под густых, похожих на толстых мохнатых гусениц бровей, а ресницы. Ресницы на его глазах были снизу, и прическа под горшок дурацкая. Нервы Сакуры не выдержали, она зажмурила глаза и начала лихорадочно вспоминать материалы уроков Академии, в тщетной попытке найти такое дзюцу, что позволило бы ей навсегда забыть это зрелище. И это едва не стало фатальной ошибкой. Брови гусеницы послал ей воздушный поцелуй. Несмотря на всю кажущуюся безобидность этого действия, Сакуре пришлось лихорадочно уклоняться, поцелуй обрел материальность и воплотился в реальности в виде розового трепещущего сердечка. Лучшей кунаичи класса было несложно уйти от такой бесстыдной атаки. Но, к ее ужасу, за одним сердечком последовали второе и третье. Вся ее сила и скорость потребовались для того, чтобы уйти от череды этих отвратительных, летящих по волнистой траектории розовых штук. И даже когда, невероятно изогнувшись, она пробила головой бетонные плиты пола, чувствовала не боль от ушибленного затылка, а лишь невероятное облегчение. Она была спасена. Дурачина Наруто, разозленный тем, что его игнорируют, бросился на толстобрового в атаку, но закономерно потерпел поражение. Поэтому в бой вступил Саски-кун, гений и обладатель Шарингана. Несмотря на то, что до начала экзаменов оставалось слишком мало времени, остановить Саски-куна Сакура пыталась спустя рукава. Она знала, что бой не может слишком затянуться. Единственное, чего она не ждала, так это того, что поражение потерпит ее Саски-кун. Сакура была настолько ошарашена проигрышем своего возлюбленного, что даже не стала поучать Наруто, который изумился, что сенсеем толстобрового оказалась огромная черепаха, и этим спасла себя от дальнейшей неловкости. Было легко ошибиться. На черепахе был протектор Конохи, к тому же она разговаривала. А затем случилось непоправимое. В клубах дыма появился сенсей толстобрового. Его брови были гуще, толще, а блеск зубов еще ослепительней. Костюм, обтягивающий мускулистый зад зеленого сенсея, был таким же невообразимо зеленым. Когда он ударил своего ученика, а потом начал обнимать, это было как-то противоестественно. Кошмарный закат, это было пугающе. Они оба чокнутые, а Наруто, придурок, ему понравилось. И вот теперь, когда после встречи с Какаши-сенсеем, они дошли, наконец-то до 301 аудитории, когда увидели целое море своих будущих соперников, случилось то, что переполнило чашу терпения Сакуры. «Саски-кун, ты почти опоздал, я так соскучилась за тобой». Потеряв любые представления о приличиях, дурындой набросилась на шею к Саски-куну. «Отойди от него, и на свинья!» — возмутилась Сакура. «О, а кто это у нас?» «Сакура, лоб у тебя такой же страшный, как обычно!» Ина оттянула нижнее веко и показала ей язык. Сакура приготовилась прокричать что-то в ответ, как ее взгляд упал на скучающего Наруто. Гениальная мысль тут же пришла в голову лучшей кунаичи класса. «Наруто-кун!» — сладким голосом сказала она. «Как думаешь, это правильно, когда Ина оскорбляет свою одноклассницу и товарища по оружию? Ты, кстати, первый обозвал Ина. потому что она дура, и вешается на нашего Саскикуна. Наруто словно очнулся от глубокого обморока. Голова его дернулась, взгляд прошелся по аудитории, зафиксировавшись на Ина, все еще свисающий с шеи Саскикуна. На секунду он наклонил голову, а затем кивнул каким-то мыслям, которые бродили в его белобрысой башке. Плавным отработанным движением он встал в дурацкую позу, рука и нога отведены назад, а сам Узумаки словно застыл на полушаге стремительного бега. И тут случилось то, что Сакура впервые в жизни наблюдала со стороны. Идиот Наруто куда-то пропал, исчез бесследно. На его месте появился кто-то другой, воплощение могущества и спокойствия, незыблемая ось мироздания, неудержимая стихийная сила, не безучастная, нет, оценивающая, судящая и выносящая вердикт. Наблюдать за лицом и на свиньи было так смешно, что Сакура едва громко не расхохоталась, но лишь осознание, что два голубых, просвечивающих до самых глубин души лазера могут зафиксироваться на ней, заставило тут же прикусить язык. Поэтому она лишь мило улыбнулась и смотрела, как Наруто сделал по направлению к Ино несколько невероятно медленных шагов. Сакура не имела понятия, как можно одновременно настолько не торопиться, но при этом двигаться быстрее молнии, занес руку и с оттяжкой ударил Ино по ошеломленному лицу. «Я не верю, что это говорю, но Наруто крутой, не круче, чем Саски-кун». Но глядя на выпученные глаза Саски, с шеи которого до сих пор свисала Ино свинья, Сакура поняла, что в данный момент обманывает саму себя. Глава 7. Саски всегда любил выпендриваться. Более того, не выпендриться он просто не мог. Поэтому, когда клевый и дружелюбный Кабуто-сенпай предложил поделиться собранными знаниями по остальным участникам экзаменов, Учиха, как обычно, вылез первым. «Мне нужна информация по року Лиска на Хагакуре. Раз ты знаешь имя, значит все сильно упрощается». Довольно улыбнулся Кабуто-сан и начал молниеносно листать свои карточки. Наруто хотел был ехидно сказать Саске: «Интересуешься человеком, который надрал тебе, гению, задницу». Но, вспомнив, что Густобровик перед этим с легкостью навалял и ему, вовремя прикусил язык. Он быстро оглянулся, мучительно пытаясь придумать, чего бы умного спросить и самому, но подходящих мыслей все не было. Тем временем, Кабуто-сан закончил со своими нин-картами. «Итак, Рокли, на год старше тебя, выполнил 20 заданий ранга Д, 12, ранга С, специализация, тайдзюцу, в нем за год достиг хороших результатов. Остальные искусства практически отсутствуют. Учитель, Майта Гай, напарники, Хьюго Нейджи и Тентин, в экзаменах участвует в первый раз». Пока Саски задумчиво хмурил брови, Наруто отпихнул его в сторону. «Скажите, Кабуто-сан, а у вас есть информация по вот тому парню с тыквой, и вон той девчонке в очках?» Кабуто-сенпай поправил очки и посмотрел в направлении, куда настойчиво тыкал палец Наруто. Он снова стал быстро перебирать карточки, мельком проглядывая кажущиеся пустыми лицевые стороны. Наконец, в его руках остались два картонных прямоугольника. Он прикоснулся к одному из них пальцем, и на нем появился портрет красноволосого парня с черными кругами вокруг глаз. «Так, давай посмотрим. По-первому, у меня есть ограниченные сведения. Собаку Ногавара из Сунагакури, выполненные задания. С ранг 8, ранг В 1. Надо же, Генин, а уже выполнил такую. Да кого интересует, какие задания он выполнял?» – завопил Наруто. «Расскажи о его семье, о его клане». «Эф, как будто кого-то можно удивить в рангом, если команда 7 выполнила ранговую миссию, пусть даже в личном деле она идет как С, а вот красные волосы, это важно». Кабуто нахмурился, но послушно тронул карту пальцем еще раз. Какие-то непонятные графики с какими-то непонятными штуками исчезли, вместо них возникли два портрета, а также несколько строчек мелкого текста. Брат и сестра, Канкура и Тимари, также являются членами его команды. Отец, Кабуто тряхнул головой, словно не веря написанному, Яндай Микозекаги Сунагакури. Наруто пристально вгляделся в портрет красноволосого и его родственников. А у Казекаги, случайно, фамилия не Узумаки. Сделал он самое логичное предположение. «Прости, Наруто-кун, но нет». Наруто крепко зажмурился. «Жаль, ведь догадка была такой клевой». «Ладно, а девчонка?» Кабуто тронул пальцем вторую карточку. На ней появился портрет щуплой девушки в очках с каким-то испуганным лицом, на котором застыло полное непонимание происходящего. «Карин из Кусагакури. Хм, странно. Выполненных миссий, ноль, даже ранга Д, сведения о какой-то подготовке тоже нет, да и вообще о ней исключительно мало информации. Наруто почесал затылок. Раз эта девчонка не выполнила никаких миссий и не является какой-то суперкрутой кунайчи, значит она тоже не Узумаки. Знаешь, Наруто, в этот раз собрались много сильных шиноби. Рок Ли и Гаара, как и многие другие, лучшие генины своих стран, а значит, что твои нин-карточки – сплошное разочарование, ответил Узумаки и угрюмо побрел на поиски своего места. Но теплая ладошка Сакуры-сан, легшая на его плечо в жесте утешения, мгновенно вернула ему прекрасное расположение духа. В жизни Наруто отчаяние и страх были частыми спутниками, но никогда раньше он не испытывал такого чувства безнадежности, такой паники и беспросветного ужаса. Ни во время стычки с предателем Мизуки, ни во время миссии в стране волн, когда его команде противостоял ужасающий мечник тумана, ни уж тем более в скрытом водопаде, где он с друзьями здорово навалял возомнившим о себе придуркам.